Ни в малейшей степени и ни в какой форме кара эта не считалась унижением сама по себе. Данная система вводила в ряды войск много негодных элементов, но она, тем не менее, создавала в общем материально мощное целое, нравственно весьма податливое, с железным телом и терпеливой, смиренной и вместе с тем по-своему гордой душой. Позади офицера, прогонявшего его сквозь строй за малейшую провинность, солдат видел священника, причащавшего его накануне сражения или приступа, и обносившего по фронту армии среди пения псалмов и клубов фимиама хоругви, кресты и чудотворные иконы. Но поверх офицера и священника, страха и набожности, у него было еще нечто, что удерживало его в пределах его долга и заставляло его исполнять его и идти на смерть. То была мысль о России и любовь к ней. Это не была та совокупность понятий нежности и гордости, что в высших умах и сердцах соответствует слову «родина», но нечто довольно близко к ней подходящее. Смиренный мужик, оторванный от сохи, прекрасно понимал, чем был он, стоя под знаменами, и чем были под знаменами лютого короля, так звал он его в своих песнях, наемные пленные войска Фридриха. За отсутствием более сложных понятий, более благородного волнения, подвигающего на высшие жертвы современные толпы сражающихся, он хранил в душе вместе со смирением и верою гордость русского имени и культ своего царя. И это делало из этих крестьян грозных врагов, не умевших маневрировать, но против которых лютый король тщетно истощил все свое искусство. Один великий русский писатель недавно надменно провозгласил всю тщету этого искусства, не вызвав протестов в своей стране и победоносно противопоставив апатичную беспечность Кутузова пылкому гению Наполеона. Это чувство беспечности свойственно было всем великим русским полководцам. В конце 18-го столетия сам Суворов пожелал и себя показать проникнутым им. Работая совместно с австрийскими генералами, он являлся на военные советы с листом белой бумаги в руках, говоря: «Вот мой план». Подобные понятия, по-видимому, сказываются и теперь в высших сферах русского главного штаба, судя по сочинению, упомянутому мной в предисловии к настоящему труду, где выставляется как заслуга равнодушие Салтыкова и Фермора перед хитроумными маневрами Фридриха. Не вдаваясь за отсутствием достаточной компетенции в обсуждении ценности этой теории, я укажу лишь на практике, может быть, в силу благоприятных обстоятельств, каковы были материальное превосходство численности и нравственное превосходство темперамента. Они, по-видимому, оправдались в том страшном испытании, которое пережила Россия в царствовании Елизаветы. Во всяком случае, на сухопутной арене наследие военной мощи и славы, созданное Петром Великим, не умалилось в руках его дочери. На море итог ее царствования совершенно иной. Екатерина I и Анна I уже нанесли ущерб этой части национального наследия, завоеванной ценою столь напряженных усилий и борьбы с враждебными элементами климата, географического и политического положения страны. В начале царствования Елизаветы русский флот, численно превосходивший шведский, сумел под командой адмирала Мишукова лишь уклониться от боя, причем и враги его не обнаружили особенного стремления его завязывать. Однако в 1743 году встреча обеих флотилий галер не могла быть избегнута, и преимущество осталось за русским флагом. Но он прикрывал на этот раз главным образом посаженные на суда под командой Кейта сухопутные войска. Для флота нужны были моряки, а страна их не производила. И из-за границы их из принципа не выписывали. Вследствие этого адмирал Головин, заменивший Мишукова, не превзошел в подвигах своего предшественника. Затем наступили 14 лет мира, в течение которых были сокращены даже ежегодные маневры эскадр. Недоставало офицеров, вскоре обнаружилась и недохватка в судах. «Флот, вооруженный в Ревеле», — писал де Леон в июле 1746 года, — «состоит из 19 линейных кораблей, имеющих от 60 до 100 пушек, 6 фрегатов и 1 госпитального судна». Кроме того, в Ревеле стоят, как говорят, еще 4 военных корабля, 3 фрегата и 15 галер. Но следует добавить, что половина этих кораблей не выдержала бы серьезного плавания или сражения. А Мардефельд пишет в следующем месяце: «Флот так плох, что на маневрах адмиралы не посмели изобразить перед императрицей сражение в обширном порте Рогервике, а выбрав лишь лучшие суда флота, по 4 с каждой стороны, избрали для этого маленький Ревельский порт». 3 года спустя морские маневры были вовсе отменены. Для вооружения даже ограниченного количества судов адмиралтейству понадобилось бы 400 тысяч рублей. Между тем оно располагало лишь 10 тысячами рублей. Петр I и после него Миних доказали, что русского солдата можно вести в бой, не давая ему обуви и даже хлеба. Но суда, будь они русские или английские, не могут вступать в бой без необходимого снаряжения. Потому-то, когда разразилась 7-летняя война, русские моряки, не получавшие ни одежды, ни пищи, отказались соперничать в подвигах с сухопутными войсками. Флот крейсировал в 1758 году в Балтийском море, как бы поджидая англичан, вовсе не намеревавшихся туда идти. Затем ему поручено было произвести десант в Кольберг, но из 27 транспортов 11 погибли вместе с экипажем, а остальные, рассеянные бурей, с большим трудом добрались до места отправки. В 1760 году Мишуков сосредоточил под своей командой Кронштадтскую и Ревельскую эскадры, 27 линейных кораблей или фрегатов и 17 транспортов. Он присоединил к ним еще шведскую эскадру, состоявшую из 9 линейных кораблей, и отправил бомбардировать Кольберг, осажденный русскими войсками с суши. К несчастью, это соединение столь грозных морских сил внушало так мало доверия осаждающей армии, что при появлении 5000 пруссаков она отступила, и русско-шведской армаде пришлось лишь подбирать беглецов. В следующем году Мишукова сменил адмирал Полянский, имевший под своей командой Спиридова, будущего чесменского героя. Несмотря, однако, на несколько подвигов, совершенных этим последним и другим судовым капитаном Ирицким, флот все же ничего не сделал под Кольбергом и предоставил сухопутному войску под предводительством Румянцева честь взятия города. Судостроительные верфи не оставались, однако, совершенно бездеятельными в это время. Находясь под руководством 2 англичан, архангельские верфи спустили на воду 36 линейных кораблей и 28 фрегатов, не считая галер и мелких судов. Но качество их не соответствовало количеству. Оба иностранных судостроителя, Джеймс и Сутерланд, не для того отважились на опасности, которые угрожали в то время иностранцам в России, чтобы производить шедевры. К тому же недостаточность экипажа препятствовала достижению серьезных результатов в этом направлении. В низших рядах личный состав флота вербовался наполовину из сухопутных войск, не имевших возможности поставлять опытных моряков. Что же касается офицеров, то в 1749 году Адмиралтейство выставляло на вид, что половина общего числа их, положенного по штату, отсутствует, и напоминало при этом, что за последние 5 лет оно делает 9-е представление по этому поводу. И это указание не имело, однако, большего успеха, чем остальные. Лишь в 1752 году Елизавета назначила нескольких капитан-лейтенантов. Около того же времени закончилось прорытие Большого Кронштадтского канала, начатого при Петре I. А основание морского кадетского корпуса составило событие в морских летописях данного царствования. Нельзя возлагать всецело на Елизавету ответственность за это унизительное падение флота. Как я уже указывал выше, затея Петра Великого, насилуя природу и естественную судьбу преимущественно сухопутной империи, приняла парадоксальный характер, который не мог удержаться долгое время. Для преуспевания на других, более нормальных путях развития, где успех не всегда соответствовал вызванным ею надеждам и обнаруженным ею притязаниям, Елизавете недоставало не одних только природных дарований. У нее в особенности не хватало времени и сосредоточения. Не желая вовсе ставить совместно с другим, чрезвычайно компетентным историком, нерадение легкомысленной императрицы в связь с зачатками современного русского нигилизма, я все же не могу не отметить, что и она сама, и все кругом нее веселились слишком много, чтобы внимательно заниматься серьезными делами. «Днем спят, а с вечера до утра танцуют по указу», писал в ноябре 1754 года саксонец Функ. Заседание Сената, работа в коллегиях, все приостановлено. Я уже сказал, что в этом изобилии ночных удовольствий крылась некоторая доля серьезного умысла и предосторожности. Но эта привычка увлекала лиц, пользовавшихся ею, на скользком пути, и ее удобство в полицейском смысле вредило политике Елизаветы. Соединяя разгульный образ жизни с набожностью, Елизавета проявляла неослабные заботы лишь о церковных делах, и, как мы увидим ниже, ее рвение и в этом смысле не всегда было удачно применено. Все, что творилось в течение этого странного царствования, и многое из того, что отметило в нем ощутительный прогресс в политической и экономической, социальной и умственной истории государства, совершилось главным образом благодаря самостоятельному течению естественных сил, непосредственно излучаемых народом, предназначенным для великих судеб, проявлявшим свою энергию и избиравшим свои пути вне всякой личной инициативы, управления и контроля.